Глава 20. Утро красит нежным цветом. Стены древнего... Ой, блин! Мать, горячо-то как! Именно эти вопли разбудили Юрку. Сквозь щели меж бетонными стенками и краями колышущегося тента пробивались первые робкие лучи рассвета, задувал свежий бодрящий ветерок, несущий ароматы кофе, жареного мяса, цветов и молодой травы. «Петрович, гадский папа, воду проверяй, когда льешь. Кипяток ведь, всю шкуру спустил с загривка, ошпарил, как порося». Протирая глаза, Семенов выбрался на свободу. Голубое, но пока еще темное небо сулило ясный жаркий день. Док лениво переругивался с Максом, накрывая стол, готовя нехитрый завтрак. Юрке указали на ведро с водой, предупредив, что там кипяток, и погнали умываться. А уже через час, бросив лагерь, отряд по уже знакомой Семенову дороге из Плит двинулся к реке. Дорога, пройдя чуть выше по течению, свернула в глинистый широкий овражек. Позади остался разложенный и поставленный посреди дороги стол и стулья. «Похоже, брод». Максим спустился к воде. «Осторожнее, тут куча следов, место для водопоя удобное». Действительно, размокшая глина пологого спуска была усеяна коровьими лепехами и другим звериным пометом, истоптана многочисленными копытами. Тут не было только одних следов. Следов человека. Воды было немного, чуть выше пояса, а на дне нашлись те же самые плиты, скользкие от водорослей, обглаженные водой. Течение не сильно толкало вправо, практически не мешая шагать. Густой ивняк скрыл оба берега, свешиваясь ветвями до воды, вызывая опасения возможной западни. То тут, то там, в узких листьях, полощущихся в струях, плескались мелкие рыбешки, а иногда бухало, расплескивая воду, что-то солидное и крупное. Юрка с отвращением тряс ногами, очищая ботинки от налипшей глины. Красные шматки летели в стороны, но дело продвигалось туго. Он шаркал подошвами по траве, оставляя заметные следы. Его товарищи дружно занимались тем же. А довольная Фрося, выскочив из зарослей на секунду, чтобы тряхнуться рядом, подругань хозяина скрылась из виду, мелькнув прилипшей к морде скорлупой и перьями. Качковатый сырой луг тянулся далеко, постепенно повышаясь, теряясь в островках леса и в кронах отдельно растущих деревьев. Комары, потревоженные шагами людей, взлетали с травы, но в недоумении покружившись, летели искать другую добычу. Отряд доктора в их глазах живыми не выглядел. Откуда-то из-за полосы кустарника, тянущегося впереди, выскочила поджавший хвост испуганная Фрося, а за ней, ломая ветки, пара лохматых крупных быков. Дальше преследовать собаку они не стали. Отогнав врага от стада, они, развернувшись, потрусили обратно. Стадо нашлось за пологим длинным холмом. Там, в низине, заросшей сочной травой, паслось голов 200 коров, носились, задрав хвост, телята всех возрастов. Рыжая, бурая, черно-белая масса медленно двигалась в тучах насекомых, обмахиваясь хвостами. Носились над ней птицы, ловя свою добычу. Не сговариваясь, путешественники свернули, обходя давно одичавших животных, практически не обративших на людей внимания. Только некоторые, остановившись, прервав трапезу, тревожно нюхали воздух, вытянув шеи, косясь влажными глазами. Присмиревшая Фрося спряталась за доктора, поставив его между собой и грозной опасной добычей. Местность была богата на живность, мелькнул вдали табун лошадей, пробежал куда-то волк, мелькая сквозь редкий кустарник. Крупный сикач провел мимо свое семейство, похоже на водопой. Чем ближе виднелся лес, тем больше разных зверушек попадалось четверке приключенцев. Вначале док повел всех по древней вырубке с торчащими из деревьев опорами лэп, широко раскинувшими свои ржавые лапы. Но потом старый, помнивший цивилизацию лес, закончился, и потянулись заросшие густым молодняком поля. «Джунгли какие-то», — прохрипел Макс, прикладываясь к фляге. «Да уж, дорожка не ахти», — согласился док. «Хотя вон, вроде тропинка, прям куда надо». Это сложно было назвать тропой. Просто полоса примятой травы, уходящая вглубь шелестящей листвой чащи, ныряющая в подрост, огибающая густой непроходимый кустарник. Дуб, клен, липа, березы, рябина, черемуха. Все тут бешено росло, тянувшись в небо. А тропинка вела дальше, в заросшие тополями балки и овраги. То тут, то там в нее вливались такие же неприметные стежки. Семенов удивлялся. Тропа напоминала звериную. Там бы, где человек, не пожалев сил, забрался бы на склон холма, на стенку оврага, срезая дорогу. Неведомое существо, проложившее путь, предпочитало пройти лишнюю сотню метров по более длинной, но удобной местности. Опять же, никакого помета не наблюдалось. Никаких отпечатков лап, следов. Хотя последнее было легко объяснимо. Почва везде была твердая, с редкой травой. Но где ленючая шерсть, места питания, отдыха, остатки добычи? Доктор, видимо, пришел к таким же выводам. А последнее, что убедило всех, что с тропой нечисто, мостик из трех жердин через неширокие, но с топкими берегами ручей. «А мы ведь петлю закладываем», — внезапно сказал Макс. «Знаю», — проворчал док. «Просто по тропке реально быстрее и удобнее шагать. Хотя она все сильнее напрягает. Заметили, нигде мы на видное место не вышли, нигде наверх не выползли. Все низинками, оврагами, да за кустами. Такое чувство, что выводят нас на какую-то пакость. Мины, засаду с пулеметами. Хватит переть наобум. Все, бросаем тропку, идем напрямки, если уже не поздно. Судя по карте, тут рядом была полудохлая деревушка. Зуб даю, наши таинственные топтуны оттуда». Лес поредел, помолодел, стал совсем низким, да и земля, еще помнившая плуг, пошла ровной, без оврагов и буераков. Сплошные заросли поредели, пошли клочками, оставляя удобные проходы меж шелестящих листьями ветвей. Ударило в лица солнце, дохнуло с поля совсем уже не весенним зноем. Горизонт разбежался, открыв травяное море, а лес исчез, остался за спиной. Да лишь небольшими колками торчал кое-где в поле по сырым местам. Нашлась дорога, невеликая насыпь с остатками щебня. А вот деревни не было. Густые кусты отмечали пепелища, где стояли дома. Чернели сквозь листву обугленные стены, недогоревшие балки. Ржавые остовы машин могильными холмами торчали из сухого бурьяна. Кто-то, видать, давным-давно методично спалил тут все к чертям, не пропуская хозпостроек и будок сельских сортиров. Неожиданно. Доктор, достав бинокль, направился к покосившемуся древнему МТЗ, возвышавшемуся над округой, подобно рифу. Поджигатели, видно, поленились идти к нему. Да и сам вид трактора говорил, что на прикол он встал задолго до событий, умертвивших деревушку. Юрке невольно представился мужик, притащивший этот хлам, купленный за смешные деньги, чтобы восстановить, доколымить по округе, зашибая деньгу. А потом первоначальный пыл угас, то одно, то другое дело отвлекало от задуманного. Ремонт переносился и переносился, пока в один прекрасный момент стал ненужным. Так и стоял железный конь на улице, пока чурбаки, заменяющие передние колеса, не сгнили, заставив трактор ткнуться мордой в землю. Док осторожно забрался на крышу, приноравливаясь к непрочному уже, грохочущему, прогибающемуся металлу. «Вижу какую-то развалюху на отшибе. Под горкой. Только крыша торчит. Вроде и дымок есть. В скорости изрек он и ловко спрыгнул на землю, обрушив внутри кабины облако ржавой пыли. «Эту развалюху не сожгли, наверняка не заметили, а может, торопились и решили не тратить время». От околицы сгоревшей деревушки отряд дошагал минут за 15. Тут когда-то был колхозный пруд. Виднелись остатки плотины, торчали железные перекрученные трубы. Но теперь только в глубоких местах стояли лужи, а бывшее дно покрывали кочки, заросшие грубой осокой. Порхали над водой стрекозы и бабочки, громко орали лягушки. Дом был старый, причем с первого взгляда любой бы понял, что он был старым, когда тут еще кипела жизнь. Темные, обшитые досками стены, занавешенные плотно окна в старинных резных наличниках, крыльцо-терраса с фигурными столбами, поддерживающими крышу. Дальше, за домом, виднелся большой непонятного назначения сарай, с провалившейся внутрь крышей, стоящий аккурат у берега пересохшего водоема. Завалившиеся, валяющиеся на земле мостки, когда-то уходившие далеко в воду. Теперь вверх торчали только сваи с висящими голыми досками. Дом был обитаем, явственно пахло дымом, хорошим древесным, без примесей горящей синтетики, мяса и пластмассы. И забор хозяева подперли свежими кольями, да и трава рядом с ним была скошена совсем недавно и еще не успела завянуть. Калитка была распахнута, и док шагнул за нее, внешне спокойный и обычный. Но Юрка видел, что шеф довольно-таки сильно напряжен. Дрогнула занавеска, отодвинутая осторожной рукой. Скрипнула в сенях дверь, а затем половица. На широкое крыльцо, бочком, поблескивая лезвием косы, плотно притворив за собой дверь, выбралась бабка. Низенькая, скрюченная, в длинном коричневом платье с душегрейкой поверх него. В черном платке, с валенками на ногах, торчащими из-под подола. Сморщенное, изборожденное морщинами, пропеченное солнцем лицо. Нос крючком. Торчащий с левой стороны рта вверх клык. Редкие длинные волоски на подбородке. Коса вновь блеснула. Старуха крепко схватила ее длинными в пятнах пальцами, мелькнув непомерно выросшими давно не стриженными ногтями. Она обвела людей своими бесцветными буркалами и цыкнула зубом. «Здорово, мать!» — весело крикнул док. «Вы кто такие? Я вас не знаю. Идите!» Бабка щурилась на незваных гостей под слеповатыми глазами, видно отвыкнув от яркого света. «Ты как, старая хрычевка, с гостями разговариваешь? Ты вначале гостей напои, накорми!» «В баньке попарь, а потом и пытай», — гаркнул доктор, прервав хозяйку. Старуха явственно хрюкнула, напуганная неожиданным напором. Она вновь цыкнула зубом и, пожевав тонкими губами, процедила. «Баня за домом, дрова рядом, вода в колодце». «Как звать-то тебя, хозяйка?» — спросил док. «Наиной мать назвала». Бабка шагнула в темноту сеней. «Киевной?» — крикнул вслед доктор. «Отца Русланом звали», и дверь захлопнулась. «Все, парни, привал до утра», — задумчиво скомандовал док. «Интересное тут местечко, хозяева непростые». Вещи свалили на крыльцо, распрямляя с облегчением усталые плечи. Впрочем, рассиживаться доктор никому не дал, отправив Макса и Юрку топить баню, напоследок посоветовав, что если в колодце попадется щука, просить у нее выполнения плана по лесозаготовке. Семенов на это промолчал, а Максим лишь усмехнулся и кивнул головой, в ответ попросив не спать на диване. Сам же док, убедившись, что все заняты делом, зашел в дом. Баня была знатная, большая, каменная, на крепком фундаменте, обшитая изнутри светлым деревом. чугунная с литьем печь, каменка, тяжелые скамейки, деревянная бочка, шайки и тазики. А рядом, сразу за баней, стояла хлипкая сараюшка с большим окном, а за ней уже за оградой заросший крапивый хлев. Теперь Юрка крутил колодезную ручку, тягая тяжелое ржавое ведро, а Максим бегал в баню, таская сразу по 4 ведра. На его лбу уже серела здоровая шишка, набитая об низкий косяк, а лицо было основательно перепачкано сажей. Далеко в глубине колодца плескалась холодная вода. Сам колодец, к счастью, был сложен из бетонных колец, поэтому ни гнилых щепок, ни грибов внутри него не наблюдалось, как и рыбы тоже. Вдвоем воды натаскали быстро, и вскоре легкий ветер уже погнал дым куда-то в поле. В сарайчике рядом с баней оказалась летняя кухня, еще с горячей плитой, а в печке под слоем золы сверкали алыми огоньками угли. Местную мебель Максим забраковал, везде был жирный налет, копоть, отпечатки грязных пальцев и ладоней. Стояли кастрюли и тарелки, чистые и с уже заплесневевшими объедками. К ножам даже прикасаться было брезгливо. Они торчали в почерневшей подставке в каких-то подозрительных ошметках. Наверняка их не мыли вечность. Наглые мухи ползали по всему этому безобразию, вызывая дополнительную порцию отвращения. «Хлев у свиней и то чище», — задумчиво протянул Максим, а Юрка вступил во что-то гнилое и склизкое, валяющееся на полу. Он не успел поделиться своим мнением. В доме что-то грохнуло, затрещало, ломаясь дерево. Друзья, не сговариваясь, бросились к источнику шума. Отправив Макса и Юрку работать, док осторожно шагнул в затхлую темноту сеней, скрипучую, опасную. В пыльное слепое окошко над дверью билась одинокая бабочка, тщетно стараясь спастись. Ее невезучие товарки давно валялись высохшими трупиками на полу, висели в многолетней паутине, деля ее с мухами и дохлыми пауками. Тянулись по стене вешалки с какой-то одеждой, тряпьем. Пахло тут сыростью, плесенью, грязными вещами, давно немытым телом. А еще был хорошо знакомый доктору запах, сладковатый, тревожный. Пахло тут разложением, гниющим мясом, падалью. Посмотрев еще раз на бабочку, упрямо бьющуюся в преграду, док вышел на свежий воздух, прошептав еле слышно: «Да ну вас нахрен!» Он вытряхнул все из своего рюкзака, торопясь и боясь не успеть. Из пластиковой коробки, лежащей на самом дне, он достал тубус сантиметров 15 длиной и 5 в диаметре. Док яростно затряс его, взбалтывая содержимое, а затем, страдая от того, что приходится тратить ценный ресурс, решившись, содрал крышку, с влажным шлепком вывалив содержимое на грязные доски. Теперь-то обратного пути не было, оставалось ждать около 30 минут. Именно столько времени требовало созревания. Комок слизи, лежащий на крыльце, задергался, лопнул, выпуская на волю странное существо. Тварюшка напоминала собой скорпиона, точнее сказать, смесь обычного с водяным, только вместо клешней у него были длинные, равные телу суставчатые лапки, оканчивающиеся остриями. 6 крепких ножек держали тельце высоко над землей, вцепляясь коготками в древесину. Тонкий, напоминающий хлыст хвост, нес в себе жало, сейчас пока спрятанное. 2 больших глаза, да россыпь мелких глазок на передней части головогруди, намекали, что со зрением у существа все в порядке. Пригревшись на солнышке, оно раздувалось, росло, достигнув вскоре размеров с ладонь взрослого человека. Бледные в самом начале внешние покровы заметно потемнели. Доктор подставил существу ладонь, и оно, не испугавшись, забралось на нее, ощупывая путь передними лапками, не больно кольнув открытую кожу. «Охранять, нападать, следить», — Док, как требовала инструкция, давал команды четко, рубленными фразами. Ему, задавившему жабу, уже было самому интересно произвести испытания. Одно дело теория и учение, а другое дело полевые условия с настоящим противником. Вновь темные сени. Но теперь док шел по ним не таясь, как хозяин. Дверь в дом открылась бесшумно, петли уже были смазаны. В доме был такой же сумрак. Темный метра два шириной Г-образный коридор, прихожая с несколькими забитыми крест-накрест дверями, видимо, ведущими в другие комнаты. Доктор осторожно посадил тварюшку на стену. Та, ловко пробираясь сквозь лохмы отставших от стен обоев, забралась на потолок. Такое положение ее, похоже, совсем не смущало. Быстро ощупывая передними лапками поверхность, она поползла вперед. Эти прикосновения были неспроста. Так существо получало информацию о температуре, влажности, химическом составе, а заодно помечало дорогу. Следовало торопиться. Внутренних запасов энергии в организме новому помощнику хватит ненадолго. Хоть профессор горячился и утверждал, что на полчаса можно рассчитывать смело, но док сомневался в этом, решив железно полагаться только на 20 минут. В доме было тихо. Та же затхлая атмосфера, пыль, грязь, натоптанная тропка посреди пола. Почудилось, а может и нет, какое-то бормотание, бубнеж, шепот. Тихо, на грани слышимости. Док крался аккуратно, ставя ногу с пятки на носок. 6 метров до поворота доктор одолел за минуту. Бабка была на кухне. Запалив лампадку, она била поклоны, бормоча молитвы, и, казалось, совсем выпала из этого мира. Метаморфоз тварюшки закончился полностью. Теперь ее кожистые покровы сливались с темным, покрытым копотью и засиженным мухами потолком. Специальные пигментные клетки в верхних слоях оболочки сжимались или расширялись, подстраиваясь под окружающую гамму. Длинные передние лапки постукивали по дереву, ловя любые вибрации. А церки и тонкие волоски, разбросанные по телу, чутко реагировали на любое движение воздуха. Теперь она целеустремленно направлялась к объекту, к своей цели, согнутой в поклоне спине. Скрипнувшая предательски половица к досаде прервала молитву. «Хозяйка, нам бы соли?» — спросил, выгадывая время, доктор. Но хозяйка не купилась. Она из-под лобья зыркнула на непрошенного гостя и шагнула к нему. А медленно ползущий по потолку козырь не проделал еще и половину пути. «Нечистый в тебе! Печать сатаны на челе твоем!» — завыла бабка и, раскинув руки, двинулась на дока. «Нет тебе места на святой земле!» «Мамаша, я не по этой части, ты обозналась, опоздала лет на 40», — усмехнулся доктор, а увидев, как хозяйка тигриным скоком бросилась на него, сжал кулаки. «Ну, сама виновата». Он ударил размытую тень, краем глаза увидев, как с потолка прыгнул на нее его маленький защитник, раскинувший в стороны лапки, торопясь дотянуть, зацепиться хоть коготком. И не успел. Промахнулся. Сильнейший удар ногой в живот сложил тело доктора напополам, отправив тяжелую тушку в короткий полет. С треском проломив дощатую переборку, док прокатился по полу, ломая хлам и тошнотворно хрустя костями. «Мать, больно-то как! Вот тварь! Убью коргу старую!» Доктор со стоном завозился, пытаясь встать. Выходило плохо. Правая нога в колене была вывернута в сторону, совсем не слушаясь, а бицепс правой руки пробил насквозь острый обломок берцовой кости. И, похоже, костями была пробита не только рука. В спине что-то явственно торчало в паре мест, проткнув хваленую броню. Эта комната была буквально забита чьими-то останками, Слой местами у стен достигал метра, и не все кости коллекции были звериные. Теперь док барахтался в них, давя черепа, ребра и позвонки. Рой потревоженных мух вился под потолком, ползали по грязи белые личинки. Под рукой сломался маленький череп, впились осколки в ладонь, пустив кровь. Но доктор этого даже не заметил, ползя на выход, волоча проклятую отказавшую конечность. Темный силуэт встретил его в новом дверном проеме. Вновь получив ногой по морде, доктор отлетел, ударившись о стену. Тень приблизилась, потянув к беззащитному теперь горлу костлявую руку. Сквозь кровавую пелену док видел тупые пустые буркалы, переигравшие его твари, а еще что-то маленькое, шустрое, прыгнувшее со стены на хозяйку дома. Бросив добычу, бабка закинула руку назад, пытаясь разобраться с неожиданной помехой, но не успела. Передние лапки тварюшки вонзились глубоко ей за уши, прямо в ямки, а хвост, напружинившись, выпростал жало и загнал его в бабкин позвоночник. Тело бабки задергалось, пустилось в дикий необузданный пляс, заскакало, закрутилось. Несколько раз оно ударялось о стену, потом завывшая старуха покатилась по обломкам костей, но все было тщетно. Вцепившаяся тварюшка держалась крепко. И постепенно контроль над сильным и смертоносным телом перешел к иному хозяину. «Шабака!» простонал доктор, ощупывая языком зубы. Отсутствовала добрая половина, а вторая грозила уйти за первой. По прикидкам и опыту, челюсть была сломана в нескольких местах. Затопали в коридоре ноги, от распахнутых настежь дверей понеслась волна свежего ветра, прогнав вонь и затхлость. Макс и Юрка тащили мычащего доктора на улицу. А он махал руками, пытался вырваться и мычал, мычал, вращая глазами. Руки ему завернули, чтобы не мешались. Но док извивался так, что смог однажды вырваться и прибольно стукнулся затылком, не сумев удержаться на одной ноге. Понятно, что настроение ему это не улучшило. Только на улице, добравшись до бумаги, он яростно застрочил. «Два тупых барана! Бабку тащите сюда, пока не поздно!» Хозяйка все так же была в отключке, только присосавшаяся к ней тварюшка не могла найти себе места. Нет, прежние точки прикрепления остались, но остальные лапки непрестанно шевелились, ворочая тельце из стороны в сторону. По письменному приказу Семенов осторожно распорол материю, освободив место, дав лапам вцепиться в кожу. Существо подвигалось еще немного, плотнее прижимаясь к бабке, а затем затихло. Уже окончательно. Только после этого, с рычанием выдернув кость из руки, док занялся самолечением. И Максим, и Юрка оба сгорали от любопытства, пытаясь вытянуть из доктора подробности происшествия, а также о странном существе, присосавшемся к бабке. Да и сама бабуся, отметелившая их товарища, тоже вызывала нешуточный интерес. Но док только сплевывал розовые слюни, да невразумительно хмыкал и хрипел, угукал, жестами показывая, что время для расспросов еще не пришло. Примчавшаяся на шум грязная мокрая Фрося, оббежав лежащую бабку по большой дуге, поскуливая, подползла к хозяину, виновато поджав уши и виляя хвостиком. А затем, поняв, что доктор на нее не сердится, попыталась залезать его раны, вызвав новую бурю возмущения. «Сумасшедший цирк», — только и сказал Максим. Одна бабка тихонько лежала на траве, не участвуя в этом бедламе. Лениво отгоняя наглых пчел, лезущих в тарелку с прошлогодним медом, док, одетый во все чистое, сидел за столом. Стол вытащили из дома, отмыли, а затем Макс отскоблил его ножом, ошпарив напоследок кипятком. Напарившись в бане, сейчас доктор, вытянув поврежденную ногу с примотанной к ней доской вдоль полавки, пил чай из блюдца. На столе пыхтел самовар из бабкиного хозяйства. Стояли пустые тарелки, лежали скомканные упаковки от шоколада и протеиновых батончиков. Регенерация требовала много энергии, и док ел, ел, ел. Поджившая уже челюсть слушалась, как прежде, а из чесавшихся десен лезли новые зубы. Правая нога слегка ныла, там повреждения были серьезнее, а левая нога тем временем подпирала поверженного врага, служащего сейчас подставкой. Фрося сидела напротив, провожая глазами каждый кусок, проглатываемый доктором, и пускала ниточки слюны. Юрка под руководством опытного мародера громил дом, ища полезные вещи. Одна из находок неприятно поразила друзей. За неприметной дверкой в темных сенях скрывался обширный чулан. Там аккуратно стояла рядами различная обувь, от болотников до навороченных берц. Висела по стенам одежда. Много разного тряпья, гражданского, военного. Висели ружья, автоматы, пистолеты. В деревянных ящиках лежали тщательно отсортированные патроны. Попадались гранаты, а топоров, ножей и прочего холодного оружия были целые груды. Особняком висели луки и арбалеты. «Откуда это у нее?» – изумленно спросил Семенов. «Трофеи от удачных охот». Растянув в стороны цифровой комок с аккуратной заплатой на спине в районе сердца, мрачно ответил Максим. Остальные комнаты были забиты костями до самого верха. Чистенькие, обглоданные, а те, в которых был мозг, были расколоты. Видимо, бабка его любила. Больше ничего интересного тут не было. И оружие, и патроны брать не стали. Сколь они тут лежали, как отреагировал порох на условия хранения, одним богам известно. Довольный док все так же пил чай, щурясь на вечернее солнце. А на рассказ о находках лишь благодушно махнул рукой. «Парни, пока вы не помылись, займемся грязной работой». Доктор спрыгнул с лавки, осторожно пробуя наступать на больную ногу. «Полковник, разденьте даму!» Юрка пожал плечами и потащил бабку за ногу из-под стола. Возиться с грязной одеждой он не стал, а просто продолжил разрез, вытряхнув затем безвольное тело на траву. Присосавшаяся тварюшка уже начала погружаться в чужую плоть. Вокруг лапок и тела появились воспаленные рубцы с выступившими капельками гноя на поверхности. «Интересный экземпляр. Первый раз такого вижу». Док задумчиво осматривал добычу. По внешнему виду, пол того, кто послужил материалом для появления этой твари, определить было невозможно. Ни первичных, ни вторичных половых признаков существо не несло. «Какой-то дистрофик», — Макс ткнул тварь пальцем. «Смотри, теплый, даже горячий. Градусов 40 навскидку». «Встать!» — рявкнул неожиданно док, заставив всех вздрогнуть. «Так и до инфаркта недалеко», — начал Макс, но резко смолк, отскочив. Тело твари, подчиняясь команде, дернулось раз, затем другой, и, шатаясь, заняло вертикальное положение. «Хороша чертовка!» – присвистнул доктор, заставив бабку прокрутиться вокруг оси. На Юркин взгляд, хорошести тут было минимум, но он благоразумно промолчал. Белое, молочной белизны тело, только кисти рук да лицо были темными, напоминая цветом хорошо загорелую кожу. Лысая голова с редкими грязными сальными прядями волос на затылке и у ушей. Тварь была тощей, скелет обтянутый кожей, мумия, да и только. «Что-то новенькое, неизвестное», — бубнил над ухом док. «Как же тебя назвать?» «Маливетула Д». «А может, это дед?» — подал голос Макс. «Может, и дед. Сейчас узнаем». «Шеф, а что это на шее у нее?» — не выдержал изведенный любопытством Семенов. «А, Это побочный результат исследований нашего профессора, точнее, неудачный эксперимент. Янкович пытался изучать телепатию, ну, то есть способы управления владык своими юнитами. Естественно, там никакой магии, экстрасенсорики нет. Обычные, так сказать, органы по типу биологической рации. Все, кто ловит нужный приказ на своей волне, его выполняют. Кто не ловит, работают по ранее утвержденному плану. Там еще есть специализированные твари, работающие ретрансляторами. Твари, передающие сигнал сразу нескольким видам. Но мы в дебри биологии углубляться не будем. Суть такова. Профессор решил вырастить костыль, живой имплант, позволяющий людям общаться без помощи голоса и технических средств. Сразу скажу, ни хрена не вышло. Совсем-совсем. С печальными последствиями для недобровольцев. Зато тварюшка получилась на загляденье. По сути, это железа внутренней секреции и дополнительный отдел мозга с прошитыми нужными нам инстинктами и рефлексами. Ведь что такое наш симбионт? Ну или паразит, кому не повезло. Это наша сила и одновременно наша слабость. Потерял руку? Не беда, немного спокойной жизни она отрастет. СПИД, рак, грипп. Мы забыли об этих болезнях. Но одновременно вполне безобидные вещества, тот же никотин, ослабляют, дурманят наши темные половины, гася их инстинкты доминирования. Плоть от плоти владык, они созданы для беспрекословного подчинения тому, кто имеет права повелевать. Чужеродная плоть пронизывает наши тела, сплетаясь с органами и тканями. Иногда удачно, иногда порождая всяких уродов. Этакий черный ход, уязвимость для тех, кто знает, как ей воспользоваться. Теперь наш маленький друг, присосавшись к источнику пищи, накачивает тело хозяина гормонами и токсинами, подавляя разум, а заодно использует ресурсы мозга, взяв полный контроль на себя. Этакий суперпаразит, паразитирующий на паразите. Жаль, тварюшка скоро сдохнет, и наша очаровательная хозяйка обретет свободу. Самые живучие из образцов протягивали неделю. Очень быстро стареют, дряхлеют и мрут. Что-то генетическое. Чем линия долгоживущая, тем меньше эффективность в подчинении. Хотя убивать все же получается отлично. 1-2 укола жалом и готово. Таких запустить к врагам в крепость, даже самых простых, 2-сотни, и все. Победа без потерь. Семенов с разгоревшимися глазами представил такую возможность наносить тихие, но смертельные удары. «Не все так просто, полковник». Док, черкая в тетрадке, почесал кончик носа пальцем. «Из тысячи, так сказать, икринок вызревает до зародыша примерно десяток. Из десятка 1-2 превращаются во взрослую форму. У меня с собой было 3 единицы, причем мы с профессором отобрали наиболее перспективные. И нам здорово повезло, что все прошло без сучка и задоринки. А то бы пошли на котлеты и колбасу. Долго и дорого, Юрий, пока их выращивать. Это не те твари, с которыми я махался на тренировке. Те простые, как кувалды. А тут настройка тонкая нужна. Нежные у них потроха». «Как их зовут?» Макс осторожно осматривал уродливое образование, на глазах врастающее в тело хозяйки. «Название у них отсутствует. Есть какой-то код, длинный и маловразумительный. Поэтому, как первый тестировщик, опробовавший изделие в реальной схватке, нарекаю сие существо зубной фей. Зубы-то у меня до сих пор не отросли, и потерял их немало». Юрка еще хотел что-то спросить, но доктор прервал расспросы, сказав, что для лирики уже нет времени. Слияние завершилось, точнее, док это предположил, положившись на интуицию. Для подтверждения, получившийся из двух организмов конструкт был отправлен в дом с заданием одеться. Пусть платье было надето наизнанку, а платок повязан криво, теперь существо, сидящее напротив Семенова, было не отличить от человека, если, конечно, не приглядываться. Теперь бабка, одурманенная, подстегиваемая коктейлем забористой дряни в организме, а также проникшими в мозги тонкими, тоньше волоса щупальцами, рассказывала историю своей жизни, точнее кусков, картин, обрывков, сохранившихся в изувеченной паразитом памяти. Деревня встретила конец света, тихо и буднично. Молодежь, давно выросшая, была тут наездами, навещая доживающих свой век стариков, надолго не задерживались, жить предпочитая в городах. Апокалипсис лишь ускорил естественный финал, забрав максимум лет 20 тоскливого существования. Исчезли незаметно магазины, закрытые из-за нерентабельности, больница с фельдшером, школа, клуб. Нет, поля не зарастали, как в 90-е, просто современные технологии не требовали массу людей, да и обрабатывали, сажали, убирали теперь не местные жители, а смуглые, плохо говорящие на русском, чернявые мигранты, привозимые с бытовками на поля из центра. И приусадебные участки захерели, сил копаться в земле уже не стало. Детям эта каторга и подавно была не нужна. Исчез за ненадобностью скот, лишь единицы держали коз да кур. Так что пандемия просто нанесла добивающий удар, удар милосердия. Нет, деревушку пытались оживить. Перед самым началом пара головастых мужиков взяла в аренду бывший колхозный пруд, починив плотину, почистив дно. Они развели там рыбу, устроив платную рыбалку. Перевезли откуда-то старый дом, сделав в нем мини-гостиницу. Поставили баню, лодочный сарай, мостки. Но раскрутиться не успели. То ли близость к зараженным радиацией землям, то ли удача и отсутствие тесных контактов с людьми извне, но начало конца деревня пережила довольно неплохо. Десяток стариков умерло, парочка переродилась в обычных низших и погибла, забитая топорами и лопатами. Потом вместе с электричеством исчезли панические вопли по телевизору и замолкли радиоприемники, задолго до истощения батарей. Исчезли следы самолетов в небе и редкие проезжающие мимо машины. Даже беженцы из бывших сельчан не появились, видимо, не успели добраться. Засучив рукава, всем миром принялись поднимать сельское хозяйство, послав мужиков помоложе да порасторопнее осмотреть округу. Хоть и жила надежда, что власть вернется и все пойдет как прежде, но с каждым днем она таяла даже у самых упертых. Так в деревне появилось кое-что из техники, запасы соли, сахара, консерв, крупы, муки. Разжились и оружием. Доморощенные сталкеры смогли спасти немного живности – коров, овец, свиней. Навозили железо, инструмента, досок, кирпича, цемента, ниток, тканей, обуви и одежды. У многих, опустивших было руки, вновь появилось чувство, что все наладится, все будет хорошо. А потом очередная экспедиция, решившая забраться ближе к городу, просто не вернулась. Не вернулись и посланные на их поиски. Дураков идти в третий раз уже не нашлось. Вновь беда пришла через месяц после первых потерь. Точнее, бедой ее вначале никто не посчитал, подумаешь, потерялась овечка из стада. Мало ли что, заблудилась, утонула, волки утащили. Но затем пропало еще и еще. Мужички порыскали в округе, пошумели, постреляли дикую живность, какую нашли. А на следующий день пропал старичок, пастух, оставив только окровавленный лоскут от рубашки. Так и пошло. Людишки стали пропадать, исчезая ночью из домов, пропадали днем в поле или на пруду. Паника в селе вспыхнула нешуточная. Некоторые утверждали, что видели тощую, нескладную, человекообразную фигуру, бегущую по огородам голышом и скрывшуюся в давно заброшенном подворье. Какой-то монстр поселился рядом, охотясь на людей. Это не мог быть свой, мутировавший в тварь. Все свои были на виду. А значит, чужой пришел откуда-то снаружи и теперь прятался в деревне. От твари решено было избавиться. Толпой окружали пустые дома и жгли, напряженно ожидая нападения, не думая о том, что столбы дыма могут привлечь кого-то еще. Ведь в большом мире прошло уже немало дней, и то, что могло сгореть само, уже давно сгорело. Вместе со всеми был и дед Максим, сухопарый, прямой как палка. Конец света подкосил его сильно, но пока для окружающих незаметно. Где-то там, в круговерти страшных событий, исчезли любимые внуки, дети, друзья. Была еще одна забота – больная жена. Инсульт приковал к постели шуструю говорливую старушку, превратив ее в мычащую, еле шевелящую руками развалину. Дед привычно обихаживал жену, мыл, кормил, менял памперсы, с тоской ощущая, как силы уходят. И теперь, участвуя в облаве с односельчанами, он гнал подлую назойливую мысль о том, что если бы таинственный охотник навестил их жилище, то лучше бы стало всем. Все поиски были тщетны, а убийства продолжались. Не выдержав, народ побежал в неизвестность. В деревне остались только самые упорные и слабосильные. А страшная тварь была где-то среди них. Опасаясь пожаров, еще совсем недавно по самой границе деревню опахали сплошной широкой полосой, не оставив даже малейшего разрыва. Никто не пересекал эту полосу, за этим следили каждый день, а значит, охотник и жертвы были внутри. Дома и постройки сожгли все. Остался лишь стоящий на отшибе большой, пустой ныне дом Максима. Да база у пруда. Последние 8 испуганных человек засели у деда, крепко сев в осаду. Потекли напряженные дни, полные тревоги и ожидания. Дед Максим проснулся рано. На кухне что-то грохнулось, опрокинутое неловкой рукой. Спал он крепко, устал, да принял вечером пару таблеток. Кто-то хозяйничал в доме, но голосов слышно не было, и в комнате бабки было тихо. В темном коридоре дед наступил на мягкое, склизкое, шибанул в нос тяжелый запах крови и еще чего-то неприятного. Кровавый отпечаток ладони заставил разом похолодевшего старика броситься к жене. Кровать была вся разворошена, везде были брызги крови, а на полу она застыла ошметками. На кухне вновь шумнуло, и дед, поколебавшись, вышел в коридор, нашарив у стены под вешалкой топор. А еще захватил из пластикового ящика неизрасходованную бутылку с бензином. Свернув пробку, он втолкнул в горлышко тряпичный фитиль, примерившись к примотанной рядом к стеклу зажигалке. Достаточно вдавить кнопку, зажигая фитиль, и бросить зажигательный снаряд. У самой кухни, практически у входа, он наткнулся на первый труп. Кто это был, старик так и не понял. Темно, да и тело было сильно обезображено. Горящая керосинка освещала кухню приятным мягким светом. Только тени дрожали по углам в такт колебанию пламени. Дергая головой, отрывая зубами неподатливое мясо, поуркивая от удовольствия, наконец-то найденная тварь сидела за залитым кровью столом, терзая чью-то ногу. Дед, поскользнувшись на очередной луже, застывающей в углублении линолеума, неловко схватился за занавеску, отделяющую кухню от остального дома. Чудовище повернуло перепачканную морду к источнику шума, и ужаснувшийся старик опознал в нем свою жену. Пусть лицо деформировалось, черты исказились, но это было оно, такое привычное и родное. Зыркнув на деда, зарычав, бабка вновь принялась за трапезу. Едва слышно щелкнула зажигалка, запалив фитиль, и бутылка, брошенная дрожащей рукой, разбилась о холодильник, разбросав горящие ручейки и брызги во все стороны. Вспыхнула пластиковая вагонка стен, пенопластовый декоративный потолок, хлопнули, добавив ярости огню, оставшиеся бутылки с бензином, стоящие под столом. Прикрыв рот и нос от ядовитого дыма, дед с горящими огнем легкими выскочил наружу, бросившись бежать, не разбирая дороги, забыв в панике про мотоцикл, велосипед. Старик бежал, пока грудь не резанула огнем, заставив его закричать. Упав, он не видел и не слышал, как, разбив окно, выбросилось на землю горящее, воющее тело, как забилось оно на куче песка, туша пламя, как, взяв след, бросилось за предателем, горя праведным чувством мести. Изуродованный дважды мозг переродившегося человека сумел сохранить положительные воспоминания о спутнике жизни. Изначально охотившееся на сельчан существо считало деда своим, убогим, слабым, беспомощным членом стаи. Своим соплеменником, который, правда, может испортить своими действиями весь метаморфоз, и от которого тоже стоило пока таиться. Нет, кое-какая польза была. Нагулявшийся дед рассказывал безмолвной старухе новости и планы, упрощая ловлю добычи. Но теперь сомнения исчезли. Предатель должен был умереть. Да и повреждения требовали энергии для регенерации, а запасы пищи погибли в огне. Дед Максим лежал ничком возле полосы вспаханной земли. Ему повезло. Он успел умереть раньше, чем его начали есть. Память бабки хранила кучу подробностей. Мертвой, без капли эмоций и интонаций речью, она рассказывала о окрестностях, своих охотничьих экспедициях, опасных местах, местах, где ей попадались люди. О том, как, выйдя в своих поисках к большому поселку, она устроила террор, заставив уцелевших переселиться на болото, закрывшись от нее водой. Фобия, сохранившаяся от человека, стойко держалась и у твари. Пятилетней девчушкой бабка чуть не утонула и с тех самых пор до ужаса боялась большой воды. Док выспрашивал пленницу, записывая сведения в блокнот, ставя пометки в карту. Пусть она сильно устарела, но какую-то привязку к местоположению дать могла. Юрка уже зевал от скуки, а монотонный голос навевал сон. Максим гремел чем-то в сарае. Афрося бегала у дома большими кругами, вынюхивая что-то своим влажным носом. «Петрович!» – захлопнув блокнот, доктор отослал бабку в дом. «Нужно мясо, килограмм 100-200. Возьми Фроську, сбегайте в лес, может, повезет». «Ну блин, ноги и так гудят. Именно свежее нужно или не принципиально?» «Любое, даже тухлятина сойдет». Док потянулся, вставая осторожно на ноги. «А вы, полковник, ройте яму метр на метр. И глубина не меньше». Макс обернулся быстро. Через минуту после приказа он притащил кабанью ляжку, уже начавшую подтухать. Доктор осмотрел трофей и кивнул, вынося положительный вердикт. Скорость обнаружения объяснялась просто. В запущенном огороде нашелся ледник, забитый снегом глубокий погреб, в котором бабка хранила свои припасы. И вот теперь, напялив на себя чей-то комок, натянув противогаз, резиновые сапоги и перчатки, все из бабкиных запасов, Макс, тихонько матерясь, выколупывал годами хранившиеся трофеи. Часть мяса была глубоко вморожена в грязный лед, другие фрагменты тел лежали на поверхности, покрытые мерзким налетом. Когда верхний слой иссяк, Максим, работая попеременно ржавым ломом и таким же топором, стал углубляться, выламывая куски льда вместе с содержимым. Затем он выкидывал их наверх сквозь квадратный люк, А уже через открытую настежь дверь Фрося таскала их к Юрке, упрямо бьющегося со старой лопатой и жесткой землей. И попутный запашок, становившийся все сильнее, энтузиазма не добавлял, но скорость копки увеличивал. Наконец доктор крикнул, сам он благоразумно уковылял подальше, что все, хватит, достаточно. Вилами и лопатой Семенов с Максимом быстро скинули все в свежеотрытую яму. Чего у рачительной бабки в погребе только не было. Куски непонятного мяса, кости с обрывками жил, рыба, дохлые вороны, коровья башка, две человеческие ноги, обе левые. Голова какой-то человекообразной твари с выпученными круглыми глазами. Док, тем временем, повозившись с рюкзаком, прихромал к яме. Он крепко держал в руках обычный литровый китайский термос из нержавейки. Осторожно отвинтив крышку, доктор вытряхнул на ладонь горстку шариков по виду стеклянных. Док оставил только один, сыпав остальные обратно. Этот шарик он небрежно сдавил пальцами, а затем бросил на кучу смердящего мяса, проследив, как тот скатился куда-то внутрь. Только после этого доктор приказал все засыпать, а Юрку в конце заставил еще и попрыгать, уминая засыпанную землю. «Ну, вот и славно. Теперь, парни, мыться и отдыхать. Все на сегодня». Хромая, док побрел к самовару. И пусть Семенов, отмывшись до скрипа, приставал к доктору с расспросами, тот в ответ только тихо смеялся и говорил, что на все вопросы не будет ответа. Юрка уснул быстро. Уставший, расслабившийся после бани, он моментально отключился под едва слышный бубнеж дока. Спать легли на улице. Погода позволяла. Ни шум ветра, ни звон комаров, крики ночных птиц ничего не мешало крепкому сну. Разбудил Семенова доктор, тихонько тронув за плечо. Еще совсем было темно, только на востоке была светлая полоса рассвета. Юрка тер глаза пальцами, а док тащил его за руку куда-то в темноту. «Смотри, Юрка!» — он ткнул пальцем в темноту. «Видишь?» «Темно. Кусты какие-то, трава. Че случилось-то, шеф?» «Балда! Смотри по-другому!» Мир вновь стал серебристым, пронизанным светящими пятнами в тех местах, где была грибница. Семенов присвистнул. Горизонт практически со всех сторон пылал. Там из-за края земли поднимались в небо столбы света, вспыхивало и угасало мертвенное свечение. Проснувшиеся внезапные инстинкты настоятельно требовали держаться подальше от тех гибельных мест. «Красиво, но мрачно. Тот путь для нас закрыт. Судя по рассказам бабки, эта зона растет постоянно, захватывая все больше и больше. Дикая грибница. Растет и жрет, жрет и растет. Рисковать не будем. Вдоль реки пойдем, ноги собьем». Бабка навела на поселение диких рыбаков. Сама она туда попасть не может, боится. Возьмем там проводника, лодку, новости узнаем. Наверняка отношения с внешним миром они поддерживают. А что с бабкой? Когда она очнется, за нами не поскачет? Бабку на цепь посадим, пусть дом охраняет. Увидев вытянувшееся лицо Юрки, доктор рассмеялся. «Не на железную, такая ее не удержит. Наша крепче будет. Главное, чтоб вырасти успела».